сказал Майкл. Я бы так и сказал. Он опять повернулся к Дженнифер. Ты сможешь сделать это. Майкл Моретти и Ник Вито следили из окна, как Томас Коулфакс сел в свой автомобиль и уехал. «Ник, я хочу, чтобы ты убрал его», — сказал Майкл. «Коулфакса? Я не могу больше ему доверять. Он вместе со стариком живет в прошлом». «Как ты скажешь, Майкл? Когда мне приниматься?» «Скоро. Я дам тебе знать». Дженнифер сидела в комнате судьи Лоуренса Уолдмана. Это была их первая встреча за последний год. Он больше не звонил ей по телефону и не приглашал поужинать. «Что же, этому ничем не поможешь», — подумала Дженнифер. Ей нравился Лоуренс Уолдман, и она сожалела, что потеряла его расположение. Но она сделала свой выбор. В неприятной тишине, даже не пытаясь завести разговор, они ожидали Роберта Ди Силву. Наконец, окружной прокурор вошел в комнату. «Бобби сообщил, что вы хотите обсудить с ним возможность изменения обвинения», — сказал Уолдман. «Да», — Дженнифер повернулась к Ди Силве. «Мне кажется, было бы ошибкой посадить Марко Лоренцо в Синг-Синг. В тюрьме он будет нежелательным чужестранцем. Я думаю, его надо отправить на родину, в Сицилию». Ди Силва удивленно посмотрел на нее. Он собирался рекомендовать суду депортировать преступника в Сицилию. Но так как этого хочет Дженнифер Паркер, он изменил свое решение. «Почему?» — спросил Ди Силва. «По нескольким причинам. Во-первых, это предохранит его от совершения других преступлений и... Ну, он особенно не разгуляется и в Синг-Синге. Лоренцо – пожилой человек. Он не сможет вынести тягот заключения. Он сойдет с ума, если вы его посадите в тюрьму. На Сицилии живут его друзья. Он сможет жить там в мире и спокойно умрет среди своих родных». Лицо Ди Силвы покраснело от гнева. «Мы говорим о бандите, который провел свою жизнь, грабя, насилуя и убивая людей, а вы беспокоитесь о его спокойной старости?» Он обернулся к судье Уолдману. «Она не понимает, что говорит. Марко Лоренцо имеет право на...» Кулак Ди Силвы с грохотом опустился на стол. «У него нет никаких прав. Он обвиняется в вымогательстве и вооруженном ограблении. В Сицилии, когда мужчина... Черт побери, он не в Сицилии!» — закричал Ди Силва. «Он совершил преступление здесь, и здесь будет осужден!» Ди Силва встал. «Ваша честь», — продолжал он более спокойно, — «мы зря теряем время. Я от имени штата отказываюсь от какого-либо изменения меры наказания. Мы будем требовать заточения преступника в тюрьму Синг-Синг». Судья Уолдман повернулся к Дженнифер. «Вы хотите что-нибудь сказать?» Она сердито посмотрела на Роберта Ди Силву. «Нет, Ваша честь. Я объявлю приговор завтра утром», — сказал судья. «Вы оба свободны». Ди Силва и Дженнифер встали и вышли из кабинета.